Огонь и вода. Я уже не знаю, существуют ли такие понятия, как руки, ноги, голова и прочее. Различаются ли в моем организме части, или это уже одно отмороженное целое, скукоженное и бесчувственное? Но, видимо, различаются, потому что я сумела приподнять голову на непривычно возбужденный голос Вениамина. Возможно, он вернулся из города. Он единственный из нас, кто мог ходить и кто продолжал курсировать по дороге от одного пункта до другого, пока мы корчились от холода в шалаше. «Что? Что ты узнал? Уже весна?» — встрепенулся и Саша. «Нет, не весна. Кое-что другое». Он начинает рассказывать. Говорит самозабвенно, взахлеб, усиленно жестикулируя, наверное, чтобы согреться. Я напрягаю слух. В голове, вероятно, повредились какие-то контакты, потому что до моего сознания долетают лишь отдельные фразы. Пробую восстановить общую картину самостоятельно. Итак, в городе бунт. Взбунтовались самые нищие, голые, обездоленные, не сумевшие за лето и осень как следует напрячься и поднять свой индекс на уровень, позволяющий пережить суровую зиму. Они пошли на крайние меры и ночью растащили по доскам забор. Тот самый, который огораживал торжище от посторонних вороватых глаз и под который потоками стекались люди, обезумевшие от потери дома. Правда, зимой, как заметил Веня, под забором часто было пусто. Бездомные Морозов не дождались, а остальные поприлипали к своим участкам в надежде, что те их согреют. Вот они-то и не выдержали. Прутья и ветхое тряпье не спасало от стужи, а забор стоял без дела, дразня бедняков отличным крепким стройматериалом. Как уж им удалось отковырять все доски без инструментов? Зубами ли, ногтями или еще чем? Никто не знает. Только к утру весь забор был начисто выкорчеван и растащен. А днем наступила расплата. Все заборные доски были опознаны и изъяты. За каждую упертую доску наложили штраф в 20 копеек. Но почти никто не смог заплатить эту сумму. Тогда вступила в силу конфискация. Сначала имущества, потом земли, а при неблагоприятном стечении обстоятельств и ликвидация самого владельца. По мере изъятия его коэффициент безнадежно падал, пока не достигал нулевой отметки, и тогда бедняга стирался с лица земли. Уже несуществующих людей отправляли с дороги целыми машинами. Те же, кто отделался вещами и получил статус неимущего, устроили в городе волнение. Вместо номеров, как это обычно бывает при приеме на работу, они выкрикивали всякие лозунги, требуя создать им человеческие условия, на том лишь основании, что они являются людьми. Надзиратели приняли вызов и, в свою очередь, лишили всех, и правых, и виноватых, еды. Поэтому вот уже третий день никто не может дождаться грузовика с бидонами. Вени тоже не дождался и вернулся накормить нас лишь этими новостями. Может, я что-то упустила или добавила от себя? За время рассказа я слишком разволновалась. Больше от того, что не знала, как отнестись к случившемуся. Безусловно, это был поворот. Но куда? В какую сторону развернут нас бунтовщики? Вперед или назад? Сама я решить не в состоянии. Жду разъяснений от ребят, прежде всего от Саши. Надеюсь на его практичный ум, выдерживающий понижение температуры и не подверженный депрессии, если он вообще может разговаривать. Саша сидит, уставившись в одну точку, и слегка покачивает головой, показывая, что согласен. С чем согласен? «Я все понял!» «Наконец-то! Я торжествую!» Саша совершенно неожиданно обозначает новое направление наших действий, вернее, направление это старое, это нам, несомненно, на руку. Многих ликвидировали, так? Но рабочие места остались. Их ведь никто не уничтожит. Следовательно, их получим мы. «За счет тех», — неуверенно произносит Венни, «чьи участки еще не остыли? Ну и что? Мы же не виноваты, что они доски крали. Мы-то их честно покупали. Значит, нам сейчас и работать на законных основаниях». «А вдруг и город ликвидировали?» Приходит ко мне единственная мысль. «Работать совсем не хочется. И не можется. Если забора нет, то вероятный рынок уничтожили. И бараки. В любом случае надо проверить», — не отступает Саша. «Завтра выходим все вместе. А сейчас хорошенько выспимся». Наутро мы были разбужены пришедшим в движение рядом досок, которые закреплялись на земле одной снеговой окантовкой. Снаружи светило солнце, видимо, оно подтопило снег, и стена поехала. Вылезли мы достаточно быстро из-за страха быть придавленными собственным домом, но на дальнейшие действия сил не хватало. Солнце сияло не по-зимнему ярко, расправляя золотисто-розовые лучи по всей окрестности, словно оно тоже недавно выползло из какого-нибудь шалаша. Но снег держался стойко и пока не сдавал позиций, лишь искрился, отражая солнечный свет, радужно переливаясь, и не собирался двигаться с места. Мы вяло оглядывались и подергивали плечами. Я соображала, сколько времени не вставала на ноги. Видя мою нерешительность, Веня начал демонстрировать нам всякие гимнастические упражнения. Махи ногами и руками, наклоны и прочее. Мы с Сашей молча наблюдали, покачиваясь из стороны в сторону. Потом стали медленно и неуклюже повторять Венины движения. У меня было такое ощущение, будто я заново обретаю тело, руки, потом ноги до бедра, потом колени, икры, стопы. Они словно вырастали тут же, одним моим усилием воли. Я махала руками, и они росли, давая мне все новые и новые ощущения длины. А где же голова? Несколько вращений и поворотов шеи, и голова на месте. Солнце уже забралось высоко на небо, когда мы вышли в город. Шли неспешно, потому что еще плохо двигались, и старались разогреться беседой. Хотя говорить было не о чем. Никто не хотел делиться своими догадками, боясь заразить других неизлечимым пессимизмом. Мы проходили мимо шалашей, недостроенных хибарок, сараечиков, в которых раньше жили люди. В противовес Вениному мнению, их след уже простыл, о чем свидетельствовали и припорошенные подходы к домам, и их общий тоскливо осиротелый вид. Мне было не жалко. Я сама полуживая, и настоящие теплые чувства ко мне еще не вернулись. Кстати, забегая вперед, скажу, что на обратном пути мы не увидели и домов. Их мгновенно снесли, все до единого, стерли с лица земли, как их хозяев. А мы выжили. Это я уже знала наверняка. Мы нашли город заметно опустевшим. Многих здесь уже не было. Таковы суровые условия жизни, которую мы приняли. Из-за отсутствия забора городской центр сразу потерял свой основательный вид. Бараки слегка покосились, не то от недавних волнений, не то от обильного снегопада, и народ больше не терся под ними и не собирался на площади, гремя мисками, потому что и площади-то никакой не существовало. Лишенное ограждения пространство сливалась в один большой пустырь, прямо как у нас дома. На территории бывшего рынка расположилось несколько торговцев с вещами, видно, самых отчаянных, не боящихся отморозить носы от долгого и бесполезного ожидания покупателей. На месте забора четко по периметру его следования, копошились люди. Весь народ, бывший сейчас в городе, сосредотачивался именно здесь. Мы тоже решили подойти, но не успели рта раскрыть, как нас тут же сцапали, расставили по свободным проемам в цепочке оборванцев и всучили инструменты. «Мы... у нас пятый!» — залепетал не успевший опомниться Саша. «Какая разница? Давайте за работу!» «Что это значит? Общественный труд? Наказание за виноватых?» Как бы то ни было, у меня в руках оказался железный лом, которым надлежало откалывать куски льда от мерзлой почвы, чтобы другие могли подцепить ее лопатой. Саше и Вене достались лопаты. Я подняла железяку. Она была тяжелая и сама вся ледяная, и ударила со всей силы, чуть не попав себе по ноге. «Осторожно! Дай покажу!» Саша пристроился рядом и контролировал мои действия. Веню поставили через четырех человек, но все равно можно было переглядываться. Саша продемонстрировал, как лучше управляться с ломом, откалывая от ледяной корки по небольшому кусочку и при этом согреваясь движением. Я переняла, и дело заспорилось. Постепенно для меня прояснился смысл нашего занятия. Мы готовили канаву под новый забор. К счастью, она была неглубокая и узкая, не сравнить с траншеей. Но земля закоченела настолько, что сама являлась хорошим заслоном, не допускающим никого внутрь своих недр, будь то и с лопатой или ломом. Я освобождаю землю ото льда. Пусть снова почувствует себя мягкой, податливой и плодородной. Пусть на ней вырастет для начала хотя бы забор. Пока мы и работаем, немногочисленные торговцы по ту сторону канавы глазеют на нас. Некоторые не выдерживают и начинают подгонять, словно надсмотрщики. Но их можно понять. Держать товар в открытую, на виду у безденежных зевак и потенциальных бунтовщиков, слишком рискованно. Они хотят забор, чтобы скрывать за ним свое богатство, которое сейчас приходится прятать за пазухой, в тугих мешках или объемистых сумках. Один из продавцов, что стоит напротив нас с Сашей, лезет в одну из таких сумок и осторожно достает что-то клетчатое. Рубашку. Замечательную теплую рубашку в красно-коричневую клетку с длинными рукавами, воротником и на пуговицах, которые чуть поблескивают на солнце. На мгновение мы забываем о работе и щурим глаза на эту роскошь. «Вот», — пыхтит купец, — «отдам за 40 копеек. Только вам, при условии, что скоро закончите с этой канавой». Мы быстро переключили внимание. Рьяно взялись за работу и старались больше не отвлекаться. Очень уж хотелось закончить канаву до того, как наша рубашка уплывет на ком-нибудь другом. Нас прервал лишь знакомый звон бидонов. Привезли бесплатную кормежку для работников. Предусмотрительный Саша захватил нашу миску, и мы опять, как раньше, распределились по очереди. Мне не терпелось поскорее разделаться с обедом, чтобы снова приступить к разделке льда. «Я смотрю, вы по работе соскучились?» — усмехается Веня. «Так стараетесь, что пар из ушей валит. Я кричу, а вы ничего не слышите». «Да ты еще ничего не знаешь. Отстал у себя на периферии!» — отвечаю я. «Нам рубашку обещали, отличную клетчатую рубашку, всего за 40 копеек, если быстро закончим канаву». «Не верится, что мы заработаем такую сумму, если бы с самого утра пришли». «А я думала, нам и на хлеб хватит», — жалобно скулю я. «Я как-то не рассчитывала, что мы уйдем отсюда без хлеба. Последнее время думала только о нем. Ну и о весне, конечно. Это уже традиционно. Я вспоминала его вкус, бредила им и грелась этими воспоминаниями каждый день. Я долблю землю, а перед глазами рассыпаются на крошки ломти черного хлеба. Два удара ломом. Бери и ешь. Я нагибаю за вожделенным продуктом, но натыкаюсь на раскуроченные мной ледышки. «Рубашка нам необходима», — берет слово Саша. «А то у нас получается, что один человек всегда полуголый». «Это правда. Сейчас это Веня. Ему ничего не досталось, чтобы прикрыть торс. Саша на правах болящего завернут в одеяло, а на меня вообще надели кофту и обули в сандалии». «А как же хлеб?» — вопрошаю я. «Хлеб?» — он подумал. «Тоже нужен, поэтому придется работать еще интенсивнее». И он тут же отбыл на свое рабочее место и схватился за лопату. Это был прежний Саша, энергичный и предприимчивый. Мы последовали за ним. Занимаясь рытьем, мы, тем не менее, ни на минуту не упускали из поля зрения нашу рубашку. Ну, или почти нашу. Другие тоже старались. Им тоже активно демонстрировали всякую одежду. И мы все вместе, одержимые рубашками, штанами, куртками и ботинками, закончили работу раньше запланированного кем-то срока. В итоге до захода солнца мы нарыли на целых 50 копеек. Саша на 25, Веня на 20, я, к сожалению, только на 5. Очень устала. Сказались последствия обморожений. Но все равно я была рада. Во-первых, что вообще что-то заработала в таком полудохлом состоянии. А во-вторых, рубашки, которую мы тут же приобрели и уже рвали друг у друга на примерку. От физических нагрузок и душевных волнений я немного разогрелась. Привычные чувства начали возвращаться ко мне. Снова хотелось вернуться домой, чтобы жить. Вдобавок, нам хватило денег и на хлеб. Столько удовольствий за один день! Отрежьте нам, пожалуйста, хлеба на 9 копеек. Саша просунул голову в узкое окошко раздачи, потом обернулся. «На новую иголку оставим деньги?» Я кивнула. «Да, скорее всего, иголка снова понадобится». «Тогда уж на 8 копеек», — выступил сзади Веня. «И то верно. Деньги должны быть про запас». Хлеб таял на глазах. «Брали бы уж сразу на 5 копеек или на 3». Чего уж мелочиться. Я хотела возмутиться, но не успела. Мягкий комок печеного теста лег мне на ладонь, и я забыла обо всем негативе, окружавшем меня. Мы умяли наши порции, что называется, в один присест, и довольные отправились восвояси. Саша с Веней предварительно записались на очередной этап работ, а именно на установку самого забора. И теперь нам светили новые поступления денег. Запись — это, считай, гарантированная работа, правда, только через 3 дня. Но мы терпеливо ждали. На 3-е утро ребята поднялись рано. Я вышла из шалаша их проводить. Веня в новой рубашке. Саша тоже выглядел ничего, в брюках и сандалиях. Я пыталась всучить ему кофту, но он наотрез отказался, объяснив, что в дороге они будут меняться рубашкой, а за работой и так будет жарко. «Ну, тогда хотя бы косынку?» «Это можно». Он повязал ее вокруг шеи. Я помахала им вслед и забралась обратно в шалаш. Я представляла, как мои мужчины входят в город и покоряют его своими коэффициентами. Их сверяют по спискам. 5-й номер. Все в порядке, можно приступать. Забор тяжелый. Он теперь из сплошного железа. Такой не растащишь. Его привезли на нескольких грузовиках. Приходится выгружать отдельными секциями и собирать уже на месте. 4 человека тащат одну здоровую секцию и устанавливают на дно канавы. Полотно виляет туда-сюда. Саша с Веней с трудом удерживают его вдвоем. Слева и справа подносят другие секции. Подгоняют вплотную, соединяют скобами или чем там еще. Потом все вместе закапывают основание и утрамбовывают землю. В моем представлении все происходит слаженно и быстро. Но в действительности все гораздо более непредсказуемо. Вот кто, например, мог подумать, что наш дом облепит со всех сторон сосульками? Это даже не сосульки, а ледяные деревья какие-то. Они крепче стен. Мне будет трудно с ними справиться. И солнцу тоже. Я жду, когда оно, наконец, скроется за горизонтом. Ведь тогда должны возвратиться мои работники. И я теперь размышляю о том, что они купят на заработанные деньги. Хлеб, одежда, доски. Вариантов немного. Первые два, конечно, предпочтительнее, потому что доски складывать уже некуда. А вот еду и одежду... Наши тела тоскуют о них постоянно. Смеркается. Стало быть, работа окончена, и пора возвращаться. Я не выдерживаю и начинаю считать. 1, 2, 3. Я считаю шаги от города до нашего дома. 25, 26, 27. Как еще я могу приблизить приход ребят? 52, 53 и появление новых вещей в доме. 104, 105, 106. Я не в состоянии ни помочь им, ни поторопить. Я могу лишь фиксировать их движение. Я просто сгораю от любопытства. Сижу у входа, завернувшись в одеяло, и выглядываю на дорогу. 15 843. Солнце давно зашло. Это плохо. В том смысле, что мне нельзя будет как следует разглядеть, что они принесут. 20 000 ровно. Кажется, они миновали развилку. Надо же, я ни разу не сбилась. Так велико мое желание. Вот и наблюдательный пункт. 26 487. 1, 2, 3. Здесь можно считать с нуля. 715, 716. Ну, еще немного. 1 966 шагов. Это моих. У мужчин должно быть меньше. Однако их до сих пор нет. Может, несут что-то тяжелое? Плюс еще 200 шагов. Или повернули в кусты. Плюс еще 100. Остановились поболтать с надзирателями из будки. Еще 50. Я уж и не знаю, что придумать. Глаза слезятся от ветра и напряжения. Забираюсь обратно в шалаш. Да ну их к черту! Еще не хватало, чтобы я опять слегла по их милости. Но я слышу знакомые неторопливые шаги на дороге. Наконец-то соизволили. Разворачиваюсь и ползу ко входу. Осторожно выглядываю. Что это значит? Ни хлеба, ни теплой одежды, только миска с гадкой похлебкой. И больше ничего. Выходит, я зря столько ждала. Угадай, что мы купили. Они еще издеваются. Да вы же с пустыми руками. А ты подумай, предлагает Саша, почему-то ужасно довольный. Осматриваю их с ног до головы. Те же брюки, рубашка, сандалии. Ну? Я начинаю злиться. Что, никаких предположений? Вы меня разыгрываете. Вы ничего не купили. Вынимаете деньги. Сколько там? Я оттопыриваю карман Вениной рубашки. Но там пусто, если не считать каких-то щепок и куска наждака. Погоди, еще рано. А денег у нас нет. Мы их потратили. Опять все сначала. Ну что же вы купили, ору я? Воздух, что ли? Да не воздух, а землю. Землю мы и купили, — в один голос отвечают мне. Какую еще землю? Зачем нам земля? Ее тут и так полно. Внезапно до меня начинает доходить. Ах, землю! Участок, понимаешь? Ребята видят, что немного перестарались с загадками и принимаются объяснять подробно. Еще один квадратный метр. Теперь вот это все наше. Они обводят руками обширную территорию вокруг шалаша. Это необходимо для будущего дома. Весной мы будем строиться. Понимаешь? И еще. Они переглядываются. На обратном пути мы зашли в сторожку. Вот почему так задержались. Заплатить и зарегистрировать территорию. И... Что «и»? Нам присвоили еще одну цифру. Нам покорился 6-й индекс. «А я думала, вы принесете что-нибудь вкусненькое», — уныло отзываюсь я. «Больше не буду ждать, раз нет на сегодня ничего осязаемого». Я замерзла под одеялом, отвернувшись к западной стенке и прислушиваясь, как Саша с Веней возится на новом месте, возводя заграждение.